Наводнение было далеко-далеко, в Пенсильвании, — говорю я. К нам оно не могло бы дойти. Это так по-вашему, — говорит Луис. А по-нашему вода, она и в Джефферсоне мокрая. Подыматься и затапливать может не хуже, чем в Пенсильвании. Вот такие, что говорят, до нас, мол, не дойдет, глядишь, как раз и плывут потом на коньке крыши. Вы с Мартой, небось, и дома не остались ночевать? Само собой. Вычистил я фонарь, и до самого утра мы с ней потом просидели на бугре за кладбищем. А знать бы местечко повыше, так мы с ней и туда не поленились бы забраться. И с тех пор так ни разу фонарь и не чищен. А зачем его чистить без надобности? Значит, до следующего наводнения? Ну что ж, в тот раз он нас упас. Да ну, дядюшка Луис, брось шутки, говорю я. Ага, шутки. Вы по-своему, а мы по-своему будем. Если чтоб упастись от воды, только и надо что фонарь почистить, то уж я артачиться не стану. Дядя Луис не привык, чтоб фонарь свет давал. Ему в потемках сподручней опоссумов брать, — говорит Верш. Я, парень, тут на опоссумов охотился еще в те времена, когда твоему отцу его мамаш керосином вымывала гнит из головенки, — говорит Луис. И домой приходил не с пустыми руками. Что правда, то правда, — говорит Верш. Навряд ли есть у нас такой в округе, чтоб за жизнь добыл больше опоссумов, чем дядя Луис. То-то же, — говорит Луис, — опоссумам моим свет хватает. Они у меня не жалуются на фонарь. А теперь кончай, ребят, разговоры. Слышите? Учуяли? Ого! Веселей, собачки! И мы сидим среди сухих листьев, они слегка шуршат от наших затаенно ждущих выдохов и вдохов и от неспешного дыхания земли в безветренной октябрьской ночи. В жестокой свежести воздуха вонь фонаря, лай собак и замирающий вдали эхом голос Луиса. Он никогда его не напрягал, но в тихий вечер, бывало, этот голос доносило даже к нам на веранду. Когда Луис сзывал собак, голос его звучал трубно, как рог, праздно висевший у него через плечо, но чище, мягче рога, словно голос этот был частью тьмы и тишины, возникал, развивался из них и снова уходил, свивался в темноту. Ого-го! Ого-го! Ого-го! Должна выйти замуж. У тебя их очень много было, Кэдди. Не знаю. Слишком много. Обещай заботиться о Бенджи и о папе. И ты не знаешь, от кого у тебя. А он знает ли? Не трогай меня. Обещай о Бенджи и о папе. Еще не подошел к мосту, а уже ощутилась вода. Мост из серого камня, мшистого, в плесенных пятнах медленно ползущей сыри. В тени под ним вода негромкая и чистая, журчит, курлычет, обтекая камень, в гаснущих воронках вертя небо. Кэдди, не за этого. Я должна за кого-нибудь. Верш рассказывал, как один малый сам себя изувечил. Ушел в лес и, сидя там во вражке, бритвой, сломанной бритвой, отчекрыжил и тем же махом через плечо швырнул их от себя кровавым сгустком. Но это все не то. Мало их лишится. Надо, чтоб и не иметь их отроду. Вот тогда бы я сказал, а вы про это? Ну, это китайская грамота, по-китайски я не бе, не ме. Отец мне говорит, ты потому так, что ты девственник. Пойми, что женщинам вообще чужда девственность. Непорочность — состояние негативное и, следовательно, с природой вещей несовместное. Ты не на Кэдди, ты на природу в обиде. А я ему — одни слова все. И в ответ он — а девственность будто не слово. А я — вы не знаете, не можете знать. И в ответ — нет уж. С момента, как это осознано нами, трагедия теряет остроту. Там, где воду кроет тень от моста, видно далеко вглубь, хотя не до самого дна. Если листок в воде долго, то со временем всю зеленую ткань размывает, и одни только тонкие жилки веют медленным движением сна. Каждая колеблется раздельно, как бы спутаны ни были раньше, как бы плотно ни прилегали к костям. И, может, когда он повелит воскреснуть, глаза тоже всплывут из мирной глубины и сна на горнюю славу взглянуть, а следом уж всплывут и утюги. Спрятав их под мостом с краю, я вернулся и облокотился на перила. Не до дна, но до глуби ток воды прозрачен. И вижу, там какая-то теневая черта висит, как жирно проведенная стрела, нацелившаяся в течение. А над самой водой мошкара. Веснянки снуют из тени на солнце и снова в тень моста. Если бы просто за всем этим ад... Чистое пламя, и мы оба мертвее мертвых. Чтобы там один я с тобой, я один, и мы оба средь позорища и ужаса, но чистым пламенем отделены. Без шевеления малейшего стрела выросла в размерах, и, взребив губой гладь, форель утянула под воду веснянку с той великаньей уклюжестью, с какой слон подбирает фисташку. Воронка, сглаживаясь, поплыла течением, и опять стрела нацелилась, чуть колышемая водным потоком, над которым вьются и парят веснянки. Чтоб только ты и я там, средь позорища и ужаса, но отгороженные чистым пламенем. Форель висит уклюже и недвижно средь зыбящихся теней.